посвящаю все тебе, мой Бог. Отдаю тебе всю жизнь. Ты забрал мой грех, Господь, омыл меня. Люблю тебя, Господь, пою тебе. Искуплен я тобою на кресте. Я в твоих руках, мой Бог святой, и твоя любовь меня пленила. Своей жизнью я стремлюсь познать тебя. О, люблю тебя, Господь, пою тебе. Иисус, я тобой восхищен. Лишь тобой живу, тобой дышу. Я тобой восхищен. Ты святой Иисус, я тобой восхищен, люблю тебя. Пою тебе.